Страна без иностранцев. Мы с детства помним начало сказки Андерсена «Соловей». В Китае все жители китайцы, и даже сам император – китаец. Самая многонаселенная страна мира действительно очень однородна. 90% ее жителей составляют ханьцы – этнические китайцы. Но и те 10%, что остаются на долю национальных меньшинств, насчитывают 130 миллионов человек, то есть цифру, превышающую население Японии. Так что слова великого сказочника гораздо больше относятся не к Поднебесной, а к ее соседке, стране восходящего солнца. Уж там действительно все жители японцы, и даже сам император – японец. Это поистине страна без иностранцев. Лица неяпонской национальности составляют менее 1% населения. На 127 миллионов человек их не наберется и миллиона. Единственное национальное меньшинство образует 700 тысяч корейцев. В годы Второй мировой войны жители колонии, одной из которых была Корея, не решались брать в императорскую армию, но отправляли вместе с семьями трудиться на военных заводах в метрополии. Потомки этих мобилизованных так и живут на японской земле, лишенные многих прав, как и русскоязычные неграждане современной Латвии. Впрочем, Япония уникальна не только своей этнической монолитностью, но и стойким, даже упрямым нежеланием привлекать зарубежную рабочую силу. Это единственная из стран Большой Семерки, которая избегает использовать гастарбайтеров для выполнения низкооплачиваемой, непрестижной, проще говоря, грязной работы. Всего того, что делают турки в Германии, алжирцы во Франции, индийцы и пакистанцы в Англии. За такую этническую стерильность приходится платить. Именно из-за нее Япония стала, пожалуй, самой дорогой страной в мире. Ведь труд мусорщиков, уборщиц, санитарок, землекопов оплачивается по местным ставкам. А средняя месячная зарплата штатного работника по найму составляет $2477. Работая в Токио над новыми главами ветки «Сакуры», я завидовал японским студентам. В газетах полно приглашений посидеть вечер с детьми за $100. В Москве получить такой гонорар за лекцию удается нечасто. Филиппинские няни, популярные в других странах Азии, в Японии вообще пока еще редкость. Местные предприниматели опасаются, что лица неяпонской национальности не впишутся в специфическую систему деловых и человеческих отношений, сложившуюся в стране восходящего солнца еще со времен ее трехвековой изоляции от внешнего мира. Как ни странно, даже к соотечественникам, окончившим зарубежные вузы, подчас относятся с недоверием. Помню, в 60-х годах я нанял в корпункт переводчиком выпускника университета имени Лумумбы. Вернувшись из Москвы, он долго не мог найти работу, хотя многие японские фирмы вели дела с нашей страной. Японцы сознают, что своими нравами, обычаями, образом жизни они кардинально отличаются от других народов. И придавая огромную важность правилам поведения, панически боятся быть в одиночку среди иностранцев. Известная склонность японских туристов путешествовать повзводно, следуя тесной группой за флажком экскурсовода и питаясь за одним столом. За рубежом японцы живут замкнутыми кланами, общаясь преимущественно между собой. Однако высокие не только по азиатским, но и по западным меркам зарплаты влекут иностранцев в страну восходящего солнца вопреки любым барьерам. Труженицы секс-индустрии, на которых всегда есть спрос, часто въезжают по студенческим визам и используют институтские общежития, дабы сокращать непомерные в этой стране расходы на жилье. С просроченными студенческими документами ежегодно депортируют до 10 тысяч девушек. А всего за нарушение правил иммиграционного контроля и незаконную трудовую деятельность из Японии ежегодно высылают до 50 тысяч человек. Самую большую группу выдворенных составляют китайцы. Это побудило Министерство юстиции Японии обратиться к Министерству общественной безопасности Китая с предложением сообща пресечь рост незаконной миграции. Словом, несмотря на свою уникальную этническую однородность, Япония даже в условиях глобализации сохраняет настороженное отношение к иноземцам, возможно, унаследованное от принудительного затворничества эпохи Токугава.